Короткие рассказы для детей. История 61. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери. Не доставляют пользы сокровища неправедные. Книга притчей, 10 глава, 1-2 стих. Георг вырос в доме пастора. Теперь он стал взрослым, самостоятельным юношей. Он решил уехать в большой город, чтобы выучиться там торговому делу. Когда он уезжал, отец сказал ему: «Георг, пообещай мне две вещи». «Да, папа, скажи, что бы ты пожелал», – произнес Георг, беспечно глядя на отца. «Обещай мне», – попросил отец, – «где бы ты ни был и сколько бы работы у тебя ни было, каждый день прочитать хотя бы один стих из Библии. И второе, что ты никогда не возьмешь того, что тебе не принадлежит». «Твое первое желание мне не тяжело будет исполнить. Я ведь уже дома привык читать Слово Божье», — ответил Георг. «А второе желание звучит даже обидно. Ты ведь меня воспитывал честным. Так что не беспокойся, папа», — уверял его сын, прижимая к груди Библию. «Обещай мне это пред Богом, Георг», — повторил отец. «Я буду молиться за тебя, и ты молись, чтобы Бог дал тебе силы сдержать это обещание. Город полон искушений, и я не знаю, какие сети разложит враг для твоей души, чтобы ты запутался. Каждый день ты будешь нуждаться в милости Господней, чтобы сдержать обещание». Георг дал отцу свое обещание и склонился пред ним. Отец положил руки на голову сына и сказал: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». На прощание отец поцеловал сына. Несколько месяцев все шло хорошо. Георг был верен своему обещанию и каждый день читал Библию. Иногда он читал 5-10 стихов, иногда и целую главу. Но спустя некоторое время его постоянство ослабло. Он стал откладывать чтение Библии до вечера, а потом и до следующего дня. Но что хуже всего, он перестал молиться. Ко всему этому он попал в плохое общество. Ходил со своими друзьями на сомнительные вечеринки и вскоре оказался в долгах у хозяина, у которого снимал комнату. Однажды он находился один в кабинете своего мастера и увидел в открытой шкатулке приличную сумму денег. Не зная, как рассчитаться со своими долгами, Георг решил взять часть денег и как только получит получку, положить их назад. «Мой мастер великодушный человек и не заметит этого», — подумал он. Быстро он опустил руку в шкатулку, и уже деньги были у него в кармане. Сразу же он услышал где-то в глубине своего сердца ясный голос: «Георг, Георг, вспомни свое обещание». В это самое время отец молился за своего сына. Георг быстро положил деньги назад в шкатулку и тихонько вернулся в свою комнату. Он горько заплакал, потому что понял, что только милость Господня сохранила его от кражи. Он раскаялся в своих грехах, и ангелы на небе радовались о еще одном спасенном грешнике. Вера в Слово Божие наполнила его сердце миром, и он с Божьей помощью смог сдержать свое обещание. Давайте мы поблагодарим Господа за то, что Он наблюдает за нами постоянно и уже много раз сохранил нас от греха. Попросим Его и впредь сохранить нас от зла.